Уже под вечер мы, как угорелые, помчались на киностудию. Припрятав в своем родстере 3 бутылки шампанского, Констанция смачно ругалась на каждом перекрестке и снова мчалась, припав к рулю, как те собаки, что обожают ветер. «Дорогу!» — кричала она. Мы с ревом неслись посередине бульвара Ларчмонт прямо по разделительной полосе. «Что ты творишь?» — прокричал я. Раньше по обеим сторонам этой улицы были трамвайные пути, а посередине длинный ряд столбов с проводами. Гарольд Ллойд катался туда и обратно, лавируя между столбами вот так. Гарольд Ллойд, 1893-1971, полное имя Гарольд Клейтон Ллойд, американский актер и продюсер, один из величайших комиков немого кино наравне с Чарли Чаплином и Бастером Китоном. Констанция резко свернула влево. И вот так, и так. Мы объехали так полдюжины давно несуществующих столбов-призраков, словно преследуемые трамваем-привидением. «Раттиган», — позвал я. Она взглянула на мое серьезное лицо. «Бичвуд Авеню?» — спросила она. Было 4 часа. По улице в северную сторону шел последний почтальон. Я кивнул на него Констанции. Она затормозила прямо перед этим человеком, который устало тащился под все еще жарким солнцем. Он поприветствовал меня как турист, попутчик, вполне радушно, если принять во внимание весь тот почтовый хлам, который он выгружал у каждой двери. Я всего лишь хотел проверить фамилию и адрес Кларенса, прежде чем постучаться к нему. Но почтальон болтал без умолку. Он рассказывал, как Кларенс ходит, как он бегает, описал, как у него дрожат губы, как нервно двигаются его уши, его почти белые глаза. Почтальон со смехом пихнул меня в локоть своей сумкой. «Настоящий рождественский пирог 10-летней давности!» Он подходит к своим дверям, завернутый в толстое верблюжье пальто, какое Адольф Менжу носил в 1927 году. Адольф Менжу, 1890-1963, полное имя Адольф Жан Менжу, американский актер, снявшийся более чем в 100 фильмах. Его отличительным стилем была манера изысканно одеваться, безупречно приглаженные волосы и усы. Мы, мальчишки, тогда бегали от слащавых сценок, забирались в верхние ряды, чтобы помочиться. Ну, конечно, старина Кларенс. Однажды я сказал ему: «Гав!» И он в испуге захлопнул дверь. Держу пари, он и в душе моется, не снимая пальто. Боится увидеть себя голым. Пугливый Кларенс. Не стучите слишком громко. Но меня уже и след простыл. Я быстро свернул на вилла Виста Кортс и зашагал прямо к дому номер 1788. Я не стал стучать в дверь, а поскреб ногтем по маленьким стеклышкам. Их было 9. Я не стал скрестись в каждое... Дверь с той стороны была зашторена, так что я не мог разглядеть, что делается внутри. Поскольку ответа не было, я постучал пальцем чуть громче. Мне почудилось, будто я слышу, как гулко стучит сердце Кларенса там, за стеклом. «Кларенс!» — позвал я, затем немного подождал. «Я знаю, что ты там!» И снова мне показалось, будто я слышу, как учащается его пульс. «Позвони мне, черт побери!» — закричал я, наконец, — «пока еще не поздно. Ты знаешь, кто я? Со студии, черт возьми! Кларенс, если я нашел тебя, значит, и они найдут!» Я забарабанил дверь обоими кулаками. Одно из стекол треснуло. «Кларенс, твоя папка! Она была в Браун-Дерби!» Это сработало. Я перестал барабанить, услышав звук, похожий то ли на блеяние, то ли на сдавленный крик. В замке зашуршало, потом загремел второй замок, третий. Наконец, дверь приоткрылась, образовав щель по размеру равную длине медной цепочки. Затравленное лицо Кларенса глядело на меня из длинного туннеля лет, такое близкое и в то же время такое далекое, что мне даже показалось, будто я слышу эхо его голоса. «Где?» — умоляюще вопрошал он. «Где?» «В Браун-Дерби», — сказал я, устыдившись. «И кто-то ее украл». «Украл!» — слезы брызнули из его глаз. «Мою папку! О, Боже!» — простонал он. «Это ты во всем виноват?» «Нет, нет, послушай, если они попытаются сюда ворваться, я покончу с собой, я им это не отдам». Он обернулся и со слезами посмотрел на архивные полки, громоздившиеся, как я мог разглядеть, за его спиной, в книжных шкафах и на стены, увешанные портретами с автографами. «Мои чудовища», — произнес Рой на собственных похоронах, — «мои прекрасные, мои дорогие». «Моя прелесть», — говорил Кларенс, — «сердце мое, жизнь моя». «Я не хочу умирать», — плаксиво проговорил Кларенс и захлопнул дверь. «Кларенс», — я сделал последнюю попытку, — «кто они такие? Если бы я знал, я мог бы тебя спасти. Кларенс». В глубине двора мелькнула чья-то тень. В другом бунгало кто-то приоткрыл дверь. Единственное, что я, измученный, мог сказать в тот момент, — это произнести полушепотом «Прощай». Я вернулся к машине. Констанция сидела внутри и смотрела на голливудские холмы, пытаясь насладиться чудесной погодой. «Что все это значит?» — спросила она. «Один дурак — Кларенс, другой — Рой». Я повалился на сиденье рядом с ней. «Ладно, отвези меня на фабрику дураков». Констанция нажала на педаль газа, и вскоре мы подлетели к воротам студии. «Боже!» – прошептала Констанция, поднимая глаза наверх. «Ненавижу больницы!» «Больницы?» «Эти комнаты кишмя кишат недиагностированными случаями болезней. В этом заведении зачаты и рождены тысячи младенцев. Уютный домик, где бескровным делают переливание жадности. А этот герб над воротами, стоящий на задних лапах лев со сломанной спиной. Еще слепой козел без яиц. А Соломон, перерубающий пополам живого ребенка. Добро пожаловать в покойницкую Гринглейдс!» От этих слов у меня по затылку пробежал ледяной холодок. Мой пропуск открыл перед нами ворота. Никаких конфетти, никакого духового оркестра. Надо было тебе сказать этому полицейскому, кто ты такая. Ты видел его лицо? Он же только родился в тот день, когда я удрала со студии в свой монастырь. «Скажи, Раттиган, и ничего, все затухло. Гляди!» Она указала на здание фильмофонда, когда мы проезжали мимо. «Моя могила. 20 коробок в одном склепе. Фильмы. Фильмы, которые умерли в Пасадене. Их привезли обратно с бирками на ноге. Вот так». Мы затормозили посреди Гринтауна, штат Иллинойс. Я взбежал на крыльцо и протянул руку Констанции. «Дом моих бабушки с дедушкой. Добро пожаловать!» Констанция позволила мне провести ее вверх по ступеням и села на садовые качели, наслаждаясь их мерным движением. «Господи!» — вздохнула она. «Я столько лет не качалась на таких качелях!» «Сукин ты сын!» — всхлипнула она. «Что ты делаешь со старухой?» «Черт не знал, что крокодилы тоже плачут!» Она пристально посмотрела на меня. «Ты точно чокнутый. Неужели ты веришь во всю эту чепуху, о которой пишешь? Марс в 2001-м? Иллинойс в 1928-м?» «Ага». «Боже, да чего же хорошо быть, как ты, чертовски наивным. Оставайся таким всегда». Констанция взяла меня за руку. «Мы над тобой смеемся. Проклятые, глупые вестники беды, циники, чудовища. Но ты нам нужен. Иначе Мерлин умрет, или плотник, который чинит круглый стол, увидит, что тот покосился от ветхости, а парень, что смазывает доспехи, заменит масло кошачьей мочой. Живи вечно. Обещаешь?» Мерлин – мудрец и волшебник из кельтских мифов, наставник короля Артура. Фея Моргана околдовала Мерлина, погрузив его в вечный сон. В доме зазвонил телефон. Мы с Констанцией вскочили. Я помчался к трубке. «Да?» Я сделал паузу. «Алло!» Но оттуда доносился лишь звук ветра, дующего, казалось, где-то высоко-высоко. У меня по затылку, словно гусеница, пробежала волна мурашек. «Рой?» В трубке завывал ветер, и где-то вдали поскрипывали стропила. Мой взгляд инстинктивно обратился в небо. В сотни ярдов отсюда я увидел собор Парижской Богоматери, с его башнями-близнецами, статуями святых, горгульями. На башнях соборов всегда гуляет ветер. Он вздымает тучи пыли, полощет красные флажки монтажных рабочих. «Это внутренний телефон студии?» – спросил я. «Ты там, где я думаю?» Мне почудилось, будто там, на самой вершине, одна из горгулей пошевелилась. «О, Рой!» – подумал я. «Если это ты, забудь о месте. Уходи!» Но ветер стих, дыхание смолкло, и в трубке все умерло. Я положил трубку и стал пристально вглядываться в башни собора. Констанция перехватила мой взгляд и отыскала глазами те же башни, с которых вновь налетевший порыв ветра срывал клубы пыли серых дьяволов. «Все, хватит заниматься ерундой!» Констанция не спеша вернулась на террасу и, подняв голову, посмотрела в сторону собора. «Что, черт возьми, здесь все-таки происходит?» — воскликнула она. «Тссс!» — ответил я.